Глава 12. После. Как убить курицу. Как убить курицу? Можно по-разному ответить на этот вопрос. У Лия был топор, найденный в недрах амбара, и у Лия было две руки. Поймать курицу оказалось не так сложно, как она ожидала. Но что делать дальше? Вот уже 5 минут Лия сидела на полу, прижав курицу к себе. Не замечая сопротивления курицы, она как будто провалилась в пустоту. Уставилась на стог сена, в котором спала, но ничего перед собой не видела. Когда-то давно, в детстве, когда Лия была у бабушки в деревне, она слышала, как сосед рассказывал о том, что однажды ему пришлось убить петуха голыми руками, сломав ему шею. Не самая приятная история, но чужой опыт бывает полезен не меньше, чем собственный. «Что мне с тобой делать, а?» Она посмотрела на трепыхающуюся птицу. «Нет, нельзя с тобой говорить, иначе я не смогу», — перевела взгляд на топор. «Если отрубить, могу не попасть. Тогда придется бить еще раз. Ей будет больно, но к тому же не факт, что я попаду по курице. Я могу отрубить себе палец». Кровь, отрубленные пальцы на бревне и тело, лежащее в обмороке. Все это ворвалось в сознание яркой картинкой. Лия начала мутить, то ли от голода, то ли от призрачных фантазий. «А если сломать? Рука может дрогнуть. Тогда ей тоже будет больно, и она будет еще жива. Но зато нет риска для пальцев». «Убей все! О чем тут думать?» Эта мысль пришла как будто извне, словно голос, прорвавшийся в радиоэфир. Люди часто слышат голоса, иногда чужие или смутно знакомые, а иногда родственников или друзей. Они вечно чему-то учат, чего-то требуют, призывают поступать так, как им хочется. Голоса – попутчики тишины. Они живут своей отдельной жизнью, рисуя варианты фантомной реальности. Голос, возникший в голове Лии, был похож на голос ее бабушки, которая всегда рубила с плеча и стремилась все контролировать. Но чем бы этот голос ни был, отчасти он был прав. Лия приняла эту мысль как свою и положила правую руку на голову курицы так, что большой и указательный пальцы сплелись кольцом вокруг ее шеи, а мизинец лег в районе макушки. Другой рукой Лия плотнее прижала курицу к себе. Та явно почувствовала угрозу и попыталась сопротивляться. Курица была теплой, и прижимать ее было даже приятно. Неприятно было осознавать, что эти объятия несут смерть. Благо, не мне. Коготки на лапках царапали кожу, но боли не чувствовалось. Лия продолжала смотреть в одну точку, пытаясь прогнать из головы все лишние мысли. Встать и резко рвануть. Встать и резко рвануть. Медленно, но уверенно, Лия усилила захват и встала на ноги. Курица, почувствовав приближение смерти, сделала последний отчаянный рывок перед тем, как Лия Альфата, давно потерявшаяся в этом сошедшем с ума мире, взмахнула рукой. Это было похоже на взмах дирижерской палочки, только размах был больше, движение резче, а вместо палочки в руке была еще трепещущаяся курица, которой не посчастливилась оказаться в большом амбаре загородного дома. Звук сломанной шеи потонул в тихом вздохе ее убийцы. Лишь спустя пару минут после того, как с обедом было покончено, она испытала противную смесь из чувств удовлетворения и стыда. Лия была сыта, а то, что осталось от курицы, валялось маленькой кучкой неподалеку. Лия была жива, а Норт висел в петле в гостиной опустевшего двухэтажного дома.